Словен, Спарта 00. Место: Прага, Европейский Союз. Дата: 6.11.2006. Время: 22.34. Музыка: нет. Nashville Pussy. Альбом: Let Them Eat Pussy. Трамвай отъезжает. Я перехожу пути и сворачиваю на улицу в Тунях. На тротуаре натюрморты из бычков, пустых бутылок, пробок, сигаретных пачек. Впереди большая куча собачьего говна. Когда я приехал в Прагу, это было главным культурным шоком. На тротуары постоянно срут собаки. Мне навстречу по центру улицы прут, гагача во всю глотку, человек 20 тупорылых англичан-пролетариев. Приперлись в Прагу на стэг-парти. Побухать и потрахаться за неделю до свадьбы кого-то из них. А может, никто не женится, но цель все равно та же самая. Набухаться в жопу и попробовать трахнуть все, что движется. Иногда такие забредают наш бар. Хуже клиентов не бывает, даже русские это лучше. Я был бы только рад, если бы их почаще забирала полиция. Но полиция здесь либеральная. Иногда, конечно, повяжут бухого иностранца, отмудохают и заберут бабло, но такое случается редко. Англичане уже далеко позади, но до меня еще долетают их крики. Самые частые слова – фака его производная. Я подхожу к двери бара, отмыкаю замки на ролетах. Ир же сегодня не будет, придется вкалывать одному. Народу мало. Джек сегодня без клиентов, молча тянет пиво. Николь выдала 2 бокала вина и свалила. В углу интернациональная компания с зелеными бэджами что-то обсуждает по-английски. Я споласкиваю в раковине бокалы, иногда поднимая глаза на экран телевизора. Идет повтор дневного футбола Слован Спарта. Хлопает дверь. Заходит Клочков. Блядь, это он. Я тогда не ошибся. Идет прямо к стойке. Я сжимаю в руках полотенце. Здравствуйте, Алексей. Я киваю. Вы, конечно, узнали меня. Опять киваю. Ну, как вы, собственно, поживаете? Я повожу плечами. Не хочу разговаривать с этим уродом. Не знаю, что ему нужно. Ясно, что он здесь не просто так. Налейте мне, будьте добры, бокал гамбринуса. Клочков вытаскивает кошелек, возится с мелочью, находит 20 крон, кладет на стойку. Он выглядит говняно. Хуже, чем 3 года назад. Редкие волосы прилизаны к черепу. Под глазами мешки. Из ушей и ноздрей торчат седые волоски. Я забираю монету. Беру бокал, подставляю под кран. Клочков залезает на высокий стул у стойки. Как вы могли предположить, Алексей, я зашел сюда не просто так, чтобы пиво попить. Хотя пиво у вас здесь отличное, с позволения сказать. Как, впрочем, и в любом здешнем баре. Чехия ведь пивная страна. Я ставлю перед ним бокал. Он берет его, делает глоток, цокает языком. Итак, у меня к вам есть разговор, но я не хотел бы вести его здесь, отвлекая вас от работы. Было бы лучше, если бы могли встретиться в другом месте. Предвосхищая ваш вопрос, скажу. Я абсолютно уверен, что это в ваших интересах и что отказываться от беседы вам не стоит. Завтра вы во сколько будете свободны? Целый день, у меня выходной. Может быть, тогда встретимся у кафе «Славия» напротив Народного театра? Я, в отличие от вас, город знаю исключительно плохо. Но театр уж как-нибудь найду. Ладно, во сколько? В 5 вечера вас устроит? Договорились. В 5 часов у входа в «Славию». Договорились. Клочков одним глотком допивает пиво. Ставит бокал на стойку. До завтра. Всего хорошего. Еще раз спасибо за пиво.